которые причинили ему сириане в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозе, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изреэль, так как он был болен.